Глава 11. Пока ехал в поезде, готовил новое административное отделение внутренних границ. Понятие «Большая Россия» должно навеки обезопасить исконные территории, даже если я не переживу войну. «Малорос» можно заменить на другое название, если им так не нравится, или вовсе всех объявить русскими и на этом закончить. Пусть хоть червонными себя называют, лишь бы не буянили. Также можно попробовать еще один вариант «гражданин и подданный». Первый после обязательной службы в армии или других госучреждений имеет право голоса и ряд привилегий. Вторые проживают на территории империи, но не имеют права голоса, пока не выполнят определенные действия. Женщинам дать равноправие под более щадящие условия получения гражданства и обязательно торжественная присяга перед выдачей паспорта гражданина. Человек должен ощущать свою принадлежность к государству на протяжении всей своей жизни. Закину предложение в Госдуму, пусть там покипят страсти, а то снова начнут строить козни. Еще вопрос с Великим княжеством Финляндским перезрел. Но я опасался начинать включение территории, как обычной губернии, в состав империи до окончания войны и формирования внутренних войск. В общем, надо брать лучшие идеи из мировой практики и идти вперед. 15-й год для империи удачный по всем показателям. Хороший урожай, бурное развитие промышленности, удержание фронта и начало национализации неэффективных предприятий. Тут и без моего вмешательства неплохо справлялись. Я лишь не допустил крупных поражений и потерь. Осталось сделать так, чтобы в следующем году не грянул кризис. Надрыв деревни, сокращение поголовья лошадей из-за военных нужд и срыв посевной из-за нехватки рабочих рук. А значит, тотальный контроль за движением зерна и других продовольственных товаров. Несколько крупных агрокомпаний с государственным участием в следующем году начнут работу. И мы посмотрим на результаты. Производство снарядов в старой истории достигло 11 миллионов единиц. С моей помощью мы улучшили результат еще на 4 миллиона. Конечно, этого недостаточно, и в следующем году перед нами стоит задача увеличить выпуск в 3 раза, но воевать можно. Возникает закономерный вопрос. Либо кто-то врет по снабжению на каждую пушку, либо снаряды застряли. Поэтому первая встреча по возвращении в Петроград была с министром путей сообщения Кригер-Войновским. «Эдуард Брониславович, присаживайтесь. У нас наметились серьезные проблемы с логистикой. Полный список перечислять долго. Санитарные поезда, подвоз снарядов, продовольственная безопасность и зарубежные поставки – основные моменты, которые нам следует решить. Что вам требуется для исправления ситуации?» «В этом году у нас хорошая динамика, ваше императорское высочество. Положено более 3000 километров железнодорожных путей и выпущено 36 тысяч товарных вагонов. Мне оставили не самое плохое наследство, но есть над чем поработать. Для улучшения ситуации мне потребуется больше рычагов давления на частной железной дороге и возвращения с фронта рабочих и специалистов. Не все работники получили бронь», — уверенно ответил министр. «Интересный человек. Обычно я привык выслушивать про плохих предшественников, но Кригер-Войновский не стал топить прошлого министра. Перед вами стоит задача переключить частные капиталы на важные нам участки в условиях войны. Развитие железных дорог в прифронтовых областях, развитие Транссиба, дороги до Архангельска и нового порта Мурман... Да, назовем его Мурманском. Порт еще не достроили. Там расположен поселок Семеновский, но Романов на Мурмане как-то непривычно. Так что пусть будет Мурманск. Я учту ваши пожелания, и министерство подготовит проект развития на следующий год. Если вы позволите высказаться, я считаю, что национализация всех железных дорог негативно скажется на развитии этой отрасли», — осторожно высказался министр. «Вы отвечаете за эти направления. Если вы уверены в своих словах, я доверюсь вам. Но вектор развития должен измениться. На этом все. Можете быть свободны. Жду от вас до конца года плана по улучшению снабжения городов и фронта. Все, что мне и надо было услышать. Подобные встречи с министрами меня ожидают в день не по разу. Но сейчас настало время для более интересного занятия — публичный суд над мятежниками. Мы дали им промариноваться в собственных страхах, покаяться, сдать всех сообщников и дойти до полного отчаяния. До этого был неприятный разговор с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Я стоял на своем, говоря, что бунтовщиков ждет самое жесткое наказание — смерть. Она пыталась играть на моей совести, но в голове давно созрел иной план. Создавать идолов нет никакого смысла, да и смертные казни в Российской империи нечасто практиковали до правления Николая II. На площади при большом скоплении народа выставили предводителей мятежа. Великие князья, гвардейские офицеры и командующие запасными полками. Все в форме. Трясущиеся на холоде люди стояли напротив строя солдат с винтовками в руках. Рядом расположилась пустующая виселица. В глазах бунтовщиков отчаяние, а у собравшихся людей предвкушение. «Есть желающие высказать слово в защиту осужденных?» Суд был быстрым и закрытым, осталось закончить заранее отрепетированное представление. «Казнить изменников! Ублюдки! Из-за них погиб мой муж! Заслуживают только смерти!» Толпа народа заволновалась, накачанная подстрекателями и агентами ИСБ. Желающих высказаться в защиту осужденных не нашлось. Пора и мне сказать свое слово. «Мятеж в военное время, тяжелое преступление и веревка на шею — единственное, чего вы достойны». Но в связи с заступничеством вдовствующей императрицы я сохраню вам жизнь. Не дело убивать вас собственными руками, пусть это сделает вражеская пуля. Вы лишаетесь всех титулов, как и ваши дети. Вы лишаетесь всех званий и наград, вы лишаетесь любого имущества. Вы лишаетесь всех прав гражданина империи. Добро пожаловать в ряды штрафников. Если доживете до конца войны, у вас будет шанс вернуться в мирную жизнь. Начинайте. После моих слов с бунтовщиков срывали погоны, награды, у кого они висели на мундире, и символично сломали над головой шпаги. Надеюсь, не раритет. Гражданская казнь, как это называли раньше. Ничего лучше придумать не смог, чтобы от меня не отвернулись все Романовы. Если бы я их повесил, в общем, ничего хорошего не ждало. Народ до последнего не верил, что великих князей осудят, и ждали объявления помилования. Не фартануло. В закрытых вагонах они будут направлены на Кавказский фронт, где первыми пойдут в атаку. Сражению быть ожесточенным, да еще и в холодное время года, так что шансы дожить до конца войны, если говорить прямо, минимальны. Можно забыть об одной проблеме. Следующий человек, с кем я должен был встретиться, вызвал во мне противоречивые чувства. Из Великобритании в Российскую империю прибыл Черчилль, а должны были назначить послом Фрэнсиса Линдли. Все планы на смарку, столько времени потратили на его вербовку. После неудачной галлиполийской кампании Уинстон Черчилль потерял влияние в английском правительстве и вышел в отставку. И вроде бы должен в это время уйти на фронт, чтобы поправить свое положение. Скорее всего, его приезд к нам — попытка наладить отношения или плевок в лицо на планы по захвату проливов. Как прекрасно. Наша встреча состоялась сразу же после суда, и на нее он пришел вместе с Линдли, который должен был ему переводить. Нет, я знаю английский, но не дело правителю государства разговаривать в официальных мероприятиях на чужом языке. «Ваше императорское высочество, я назначен спецпосланником для проверки выявленных нарушений прошлым послом и решения возникших проблем между странами», — довел меня взглядом Черчилль. «Так намного лучше. Значит, с Линдли не зря мучились. Жаль, что попытка внушения сразу же провалилась. Чем выше становилось мое положение, тем хуже действовали способности. Благо, природная харизма Дмитрия никуда не делась, как и прекрасное здоровье». И тут пришла в голову неожиданная мысль. Николай упертый, как баран. Я с трудом смог изменить некоторые его решения только благодаря хорошему отношению и постоянному внушению. Уговорить его отказаться от престола звонками генералов не получилось бы. Только угроза семье может заставить его пойти на уступки, либо угроза собственной жизни. «И какие проблемы вы видите в отношениях с Российской империей?» «Вы самым наглым образом нарушаете условия заключенного соглашения. Англо-русский комитет был создан для того, чтобы совместно совершать закупки и не мешать друг другу. Американские поставки будут действовать только в том случае, если вы будете заказывать через банковский дом Морганов и только на тех заводах, которые мы укажем», — с угрозой произнес Черчилль. «Как интересно. Похоже, в США англичан послали, и они, кипя праведным гневом, направили к нам Черчилля. Для американцев конкуренция — привычное дело, но вот бритты скрежетали зубами, что не смогли впихнуть нам свои кредиты, заработать на посредничестве и разместить самые важные заказы для себя. Союзнички». Тем временем Морган вовсю уже наживается на войне. Он даже нам успел выдать кредит на 12 миллионов долларов. Умножаем на 2 и получаем 24 миллиона рублей. Про две другие известные фамилии даже думать не хочется. Хотя именно с Первой мировой войны началось их восхождение, да и дата основания ФРС в конце 13-го года странно намекает о подготовке к разделу большого пирога. Англо-русский комитет неэффективен и работает не в интересах России. За год работы мы так и не дождались от вас серьезных поставок вооружения. Ликвидация комитета — вопрос времени. Еще какие-то проблемы? Российская империя обязана соблюдать все договоренности, в том числе и планировать общее наступление, а не сидеть в обороне. Наши военные советники не допускаются к планированию операций, а просьбы о наступлении игнорируются. Вы хотите остаться одни в войне против центральных держав? Рычащий лев показал свое лицо и полностью оправдывал свое название. Жесткий сторонник британского империализма и лучший премьер-министр 20 века, по мнению самих англичан. Но меня повсюду окружают исторические личности, так что я никак не отреагировал на вставшего со своего места известного британца. Почему-то каждый посол думает, что может нагнуть нашу страну. Коля, Коля, Николай, как же при твоем правлении они стали чувствовать себя хозяевами положения? При Александре III им бы такое никто не позволил. Вы навели меня на одну прекрасную мысль. А может быть, нам стоит отозвать войска из Персии, да и в Афганистане, говорят, горы красивые. Нашим путешественникам и научным группам они явно понравятся, а там и до Индии недалеко. Россия и Англия заключили соглашение о разделе сфер влияния 8 лет назад и положили конец большой игре. По этому договору мы обязались не лезть в Афганистан и делили Персию на двоих с нейтральной частью под контролем шаха. Там что-то про Тибет еще было, но в чем интерес империи, я так и не понял. Я еще одного никак не пойму. Зачем император Николай II лез во все соседние страны, когда в стране масса проблем? Китай, Корея, Персия. Ей-богу, лучше бы в Африке или еще где-нибудь купил себе колонию и успокоился на этом. Что вы хотите? Сегодня у меня будет сеанс связи, я должен услышать ваши условия. Резко успокоился специальный посланник британского правительства. А все дело в том, что турки блокировали войска англичан в Эль-Куте. Да и поражение под Галлиполи серьезно сказалось на общей обстановке, так что джентльмены нервничают и требовали недавно от нас наступления в Персии. Были, как обычно, посланы далеко и надолго. Нет, мы предлагали отправить войска непосредственно в Ирак, но пускать нас в богатые запасами нефти земли они не захотели. Никаких запретов и палок в колеса при организации военных поставок. Мне ваши финансовые войны старых и новых домов не интересны. У России своя цель в войне, которая в данный момент схожа с вашей. Если на нас будут давить европейские банкиры, мы дойдем до ближневосточной нефти. Я вам это обещаю. И тогда американцы займут лидирующие позиции на нашем рынке. Я передам ваши слова, подумайте вот еще о чем, мистер Черчилль. В Лондоне вы потеряли влияние, а в Российской империи его можно приобрести. Всего вам доброго. Что надо понимать для победы? Шел жесткий передел мира между акулами бизнеса и старыми империями. Последние сильно сдали, не готовые к новым вызовам. Поэтому выживут сильнейшие. Нельзя показывать слабость, иначе сожрут. Англичане не раз дали нам понять, что сначала оснащение собственной армии и только потом интересы России. Бесспорно, раскачав свою промышленность, они стали снабжать империю. Правда, к тому времени и у нас самих раскачалось военное производство. И в итоге все оружие пустили друг против друга в гражданской войне. ИСБ вместе с госконтролем вышел на охоту, выискивая любую крамолу и вселяя страх в коррупционеров. Какие это может вызвать проблемы? Отток капитала из страны. Деньги, кровь, войны. Вот только мы запретили все переводы, кроме внешних займов для подданных империи. Жаль, доля иностранного капитала слишком велика, почти 40%. Новый план перевода страны на военные рельсы жестко регламентировал закупочные цены. Промышленники пытались задирать цены, и к ним тут же приходили с обыском ИСБ. Доходило до безумия, когда за самые обычные вещи просили чуть ли не по весу золотом. Конфискации, штрафы и уголовная ответственность — наш ответ. В газетах каждую неделю писали, кого посадили. И пятничный выпуск раскупали до единой газеты. Граждане читали вместе на работе или в питейных заведениях, как очередной чиновник или промышленник лишился предприятия и всех капиталов за махинации. Я попросил директора ИСБ не нарушать традицию и в пятницу давать короткую сводку в правительственные газеты. Люди чувствуют слабость династии или правителя. Показав, что даже Романовы больше не избегут ответственности, я серьезно упрочил собственную власть и в то же время нарушил неприкосновенность элиты. Аристократы, которые хотели поднять меня наверх, были не рады тому, что происходит. Стали вспоминать тяжелые времена при Петре Первом, который ни себя, ни других не жалел. И ко мне направили переговорщика. «Дмитрий, спасибо, что принял меня», — присела на краешек отодвинутого стула княгиня Юсупова. «Как я мог отказать вам, Зинаида Николаевна, после всего, что вы сделали для меня?» Лично разлив чай по кружкам, мы отдали должное творениям петроградских кондитеров. Россия явно многое потеряла после революции. «Знаю, ты не любишь долгие разговоры. Последние события и гражданская казнь настроили против тебя даже тех, кто раньше высказывал поддержку. Недовольство может превратиться в ненависть, и тогда ты, Дмитрий, рискуешь потерять доверие старых фамилий». «Штыки на моей стороне, а фамилии в бархатной книге могут измениться. Говорить со мной с позиции угроз и ультиматумов — глупое решение. Надеюсь, ваши друзья не такие глупцы». «Что мне передать?» Юсупову не смутил откровенный ответ. «Я обещаю неприкосновенность собственности и капиталов. Особое положение дворянства сохранится только на военной службе с возможностью напрямую обратиться к императору при особых заслугах, как и у некоторых награжденных высшими орденами. Проект прорабатывается». «Ты играешь с огнем. Дворянство всегда было рядом с престолом. Меня хотят убить революционеры, доморощенные бунтовщики, мировые финансовые элиты и агенты иностранных держав. Как вы думаете, от того, что ко мне станет хуже относиться одно из сословий империи, я сильно расстроюсь? Феликс сделал свой выбор, а вы, Зинаида Николаевна. Я готов протянуть руку помощи Юсуповым, но для этого мне нужна ваша поддержка. Не обязательно, чтобы вам кланялись и называли вашей светлостью для того, чтобы провести свой род через века. Запомните это». «Спасибо, я обязательно учту ваши слова, ваше императорское высочество», — уязвленно заявила Юсупова. «Забыла рассказать, что Ирина снова беременна. Ждем долгожданного внука». «Поздравляю, рад, что Феликс внял моим словам. Вам следует позаботиться о внуках и о будущем на родине, а не чужбине, Зинаида Николаевна». Княгиня Юсупова низко поклонилась и покинула мой дом. Намеков я ей накидал достаточно. Так что пусть думает вместе со своими друзьями. Задумавшись о смертности и продолжении рода, я свернул в спальню к жене. И правда, всякое может случиться. А с наследником Ольги будет проще удержаться на троне.